пачку хрустящих бумажек и протянула ему. «Смотри, 64 фунта, Тони. Я раздобыла все, что надо. Можем ехать?» «Что?» «Меня точно осенило. Я пошла к мистеру Монту, который нам тогда прислал вещи, и он одолжил нам эти деньги. Когда-нибудь мы с ним расплатимся. Ну разве это не чудо?» Бикет впился испуганными, как у кролика, глазами в ее лицо. «Это улыбка. Этот взволнованный румянец. Странное чувство шевельнулось в нем. Они обманули все это? Вик? Не похоже на Вик? Нет, нет, нет». И вдруг ее руки обвелись вокруг его шеи, и влажные губы припали к его губам. Она прильнула к нему так, что он не мог шевельнуться. Голова закружилась. «Наконец, наконец-то! О, как чудесно! Поцелуй меня, Тони, поцелуй!» Бикет обнял ее. Его страсть была неподдельна, но за ней, временно заглушенное, вставало чувство какой-то нереальности. «Когда это случилось? Вечером? Или уже ночью?» — пришло первое сомнение. Призрачное, робкое, настойчивое, неотвязное, оно на рассвете вгрызлось ему в душу, сковало его оцепенением. «Деньги, картина, пропавшая газета. И это чувство нереальности, то, что она ему рассказала, ну разве так бывает? Зачем мистер Монт станет давать в долг деньги? Она с ним виделась, это несомненно. Комната, секретарша, она так безошибочно описала мисс Перрин. Откуда же это грызущее сомнение? Деньги, такая куча денег». «Мистером Монтом? О, нет, нет, никогда, он настоящий джентльмен. Ох, какая же он свинья, что допускает такую мысль о Вик. Он повернулся к ней спиной, попробовал уснуть, но разве уснешь, когда заползет такое подозрение? Нет, нет, нет, нет. А ее лицо среди шаров? Как она зацеловала его глаза, как замутила ему голову так, что он ни подумать, ни спросить, ни сказать ничего не мог? От смутных подозрений, от тоски и неизвестности, от трепетной надежды и видения Австралии Бикет стал совсем измученный. «Так», — сказал он за завтраком, запивая какао, хлеб с маргарином, — «я во всяком случае должен повидаться с мистером Монтом». И вдруг он добавил, глядя ей прямо в лицо: «Вик». Она ответила на его взгляд так же твердо и прямо. «Да-да-да, прямо. Ох, и свинья же он». Когда он ушел, Викторина остановилась посреди комнаты, прижав руки к груди. Она спала еще меньше его. Лежа тихо, как мышь, она без конца думала одно и то же. Поверил ли он? Поверил ли? А вдруг не поверил, что тогда? Она вынула деньги, за которые было куплено или продано их счастье, и еще раз пересчитала их. Обида на несправедливость жизни жгла ее. Разве ей хотелось стоять в таком виде перед мужчинами? Разве ей все это легко досталось? Да ведь она могла получить эти 60 фунтов 3 месяца назад от того скульптора, который по ней с ума сходил. Так он, по крайней мере, уверял ее. Но она выдержала испытание. Да, выдержала. Тони совершенно не за что на нее сердиться, даже если бы он узнал все. Ведь она это сделала ради него, главным образом ради него, чтобы он не продавал эти шары во всякую погоду. Если бы не она, они так бы и сидели ни с чем, а впереди зима, и безработица, как пишут в газетах, все растет, опять сидеть в холоде, в тумане, брррр. Ведь у